Глава 35. Личный кабинет отца Бронислава. Туровская консистория. Отец Бронислав засиделся допоздна, разбираясь с отчетами. Его каратели в текущем квартале выполнили серьезный фронт работы. И следовало отчитаться об успехах перед Супремой, чтобы ребята получили премии. А премии в Инквизиции серьезные, не 3 копейки. В общем, Бронислав погряз в бумажной рутине. Перед ним лежал в развернутом виде портативный компьютер, именуемый на внутреннем жаргоне порткомом или портом. Устройство было подключено напрямую к тайной сети, используемой инквизиторами уже не первое десятилетие. И никого это не смущало. Во всем мире компьютеры и оптоволоконные сети были запрещены, но лишь по той простой причине, что бесконтрольное распространение информации могло подорвать позиции одаренных. Применялся отцами и огнестрел. Да что там отцы? Каратели и дознатчики тоже носили табельное оружие, скрытое в кобуре под рясой или сутаной. А как еще бороться с отступниками? Если Мойры начнут редактировать все линии судеб без разбора, Совет Кормчих перестанет эффективно управлять планетой. Инквизиторы существовали для того, чтобы мудрые кормчие не отвлекались на всякую ерунду и вели человечество в светлое будущее. Бронислав чтил закон меча. При этом отец понимал, что технологический процесс нельзя сдерживать бесконечно долго. Однажды плотину прорвет, но хочется верить, что последователи великого чертежника предусмотрели и это. В общем, добро должно быть с кулаками. Кто к нам с пистолетом придет, от пистолета и погибнет. Бронислав почти успел вбить в электронную форму последние цифры отчета, когда звякнуло уведомление. Письмо на служебный ящик. И, судя по звуку, высший уровень приоритета. Палец инквизитора застыл над сенсорным диском. Так поздно никто не работает. Разве что группы захвата, но им точно не до переписки с братьями. Бронислав свернул форму отчета и кликнул по желтому конверту на панели задач. Тут же развернулся почтовый ящик с корреспонденцией. Новое письмо было отмечено восклицательным знаком. Адрес был знаком Брониславу очень хорошо. Канцелярия Супремы. Раскрыв письмо, инквизитор погрузился в чтение. Отец Бронислав, получено высочайшее распоряжение о немедленной переброске вашей оперативной бригады на территорию Бескрайней Пустоши. Его святейшество запрашивает канал прямой видеосвязи. Конференция через 10 минут. Ссылка на построение одноразового канала во вложении. Если задача вам ясна, подтвердите готовность к разговору. Супрема. Бронислав громко выругался. Хорошо, что его не слышат подчиненные. Отец не должен терять самообладание. Скинув в ответ короткое слово «подтверждаю», его преподобие свернул ящик и вывел на дисплей «Взгляд» — программу для приватных видеоконференций. В центре экрана завибрировала телефонная трубка. Динамики выдали несколько длинных гудков, а потом раздался щелчок. Трубка исчезла, на ее месте возникло диалоговое окно. На Бронислава смотрел протоинквизитор. «Его святейшество, правая рука света, проводник воли кормчих, всевидящее око, патриарх Хуан Мартинес с собственной персоной. Человек неопределенного возраста, с опущенными вниз уголками губ, суровым давящим взглядом и седыми волосами, забранными в хвост на затылке. Протоинквизитор Мартинес носил черную сутану, которая словно поглощала солнечные лучи. «Здравствуй, Бронислав!» «Ваше святейшество!» Отец уважительно склонил голову. «Ты единственный, кто сидит так поздно за порткомом!» Губы протоинквизитора сложились в некое подобие улыбки. «И ты нужен Супреме!» «Внимательно слушаю, владыка!» «У внешних границ фронтира творятся нехорошие вещи!» Земные аванпосты подвергаются нападению неведомых тварей. Разумных или полуразумных это пока установить не удалось. Нам нужен опытный боец, вроде тебя, чтобы разобраться. Опытный, критически мыслящий и способный сразиться с порождениями тьмы в случае необходимости. Владыка, возражения не принимаются. Кормчие озабочены происходящим, и я говорю сейчас от их имени. Брось все текущие дела. Опасность, которая нам угрожает, вполне осязаема. Раздался звук полученного уведомления. Я отправил тебе материалы, засекреченные всеми возможными грифами. Изучи их. После этого собери людей для отправки в пустошь. Отряд возглавишь сам. Бронислав обдумал услышанное. Владыка, кого мне взять? Это не обычный рейд против отступников, а нечто... Я даже не могу дать правильную оценку. Тебе понадобятся каратели и провидец. Дознатчик тоже возьми. Убедись, что парни проверенные, с боевым опытом и высокими рангами одаренности. Это боевой рейд, владыка, или расследование? И то, и другое. Ты не знаешь, с чем столкнешься. Поэтому займись подбором людей тщательно. Оружие по усмотрению. Задача — понять, что угрожает человечеству и как с этим справиться. Я успел. Выставил перед собой воздушный щит и продвинул на метр, амортизируя неизбежный удар. Таврия сбросила скорость, но инерция протащила ее вперед. Соприкоснувшись со щитом, машина начала трещать, но в лепешку нас не смяло. Всеми силами удерживая щит и минимально продвигая его по полосе, я отменял катастрофу. Несколько секунд я был уверен, что мы покойники, но щит выдержал. Более того, воздух выступил естественным амортизатором и нанес Таврии минимальные повреждения. Фура начала разрывать дистанцию с нами. Сейчас бы перехватить управление да свернуть с опасной трассы, но я не умею водить. Вдобавок интуиция подсказывает, что веселье в самом разгаре. Надеваю доспех. Таврия встала посреди полосы, и нас со всех сторон начали объезжать негодующие водители. Машины яростно сигналили, но меня интересовало другое. «Где засел атаковавший меня кинетик?» «Выходим», — приказал я катаморфу. Отстегнул ремень безопасности, выхватил меч, рюкзак и вывалился на проезжую часть. Вжух пулей выскочил наружу, отрастил крылья и взмыл в воздух. Вовремя. Белая легковушка на соседней полосе резко притормозила, словно упершись в неведомую преграду, и устремилась ко мне. Колеса продолжали бешено вращаться, ревел мотор. Водитель тщетно пытался вернуть контроль над тачкой. Но машина уже переворачивалась, чтобы припечатать меня к Таврии. Пришлось максимально вложиться в щит, вытаскивая ки из окружающего пространства через циркуляцию. Выглядело все это как полный сюр. Крыша автомобиля впечаталась в незримую преграду и начала сминаться. Я метнулся вперед на ускорении, одновременно смещая щит в диагональ. Надеюсь, водителю это поможет, он ведь ни в чем не виноват. Оборачиваюсь. Белое авто скользнуло вверх по незримой плоскости, перелетело через Таврию, вновь перевернулось и приземлилось на четыре колеса. Водитель смотрел на меня выпученными глазами, он вообще не понимал, что происходит. Электрический мономобиль вильнул в сторону, объезжая неожиданное препятствие. Сзади нас образовалась пробка. Черный микроавтобус не справился с управлением, его занесло. Мажор в цветастой рубахе, рассекавший на кабриолете, чудом обогнул покореженную легковушку. Едва не зацепил меня, но восстановил контроль и перестроился в соседний ряд. Краем уха я услышал отборные маты, которыми сыпал юнец. Отдаю мыслеприказ вжуху. «Найди его!» «Мне надо добраться до козла, который сейчас швыряется машинами. Это должно быть очень сильный кинетик, минимум второй ранг. Новички могут перемещать усилием мысли только мелкие предметы. Чем больше масса, которую надо сдвинуть, тем выше расход ки. А чтобы перекидывать фуры из ряда в ряд, надо владеть непрерывной циркуляцией на продвинутом уровне. Вжух не ответил. У него не было речи. Но я чувствовал, как питомец рыщет по окрестностям в поисках врага. Забросив рюкзак за спину, перебегаю дорогу. Делаю это быстро, уклоняясь от проезжающих машин. А вот и заветный тротуар. Но что это? Мне в голову летит серый камень, выдранный из фасада ближайшего здания. Выбросив усиленный кулак, превращаю кусок гранита в пыль. Осколки разлетаются во все стороны. Питомец сбрасывает образ. Одинокая человеческая фигура в арочном провале. Старый дом, историческая часть набережной. Балкончики с лепниной, руст, всякие украшательства. Человек стоит на противоположной стороне улицы и прекрасно видит меня. «Убей!» Чугунный фонарь, стоящий справа, уже гнется, выламываясь из концентрической решетки. Вряд ли эта хрень пробьет мой доспех, но пора уже заканчивать клоунаду. Хищная тень метнулась через проспект. Я нырнул в своего питомца и увидел врага его глазами. Промчался над оживленной трассой, спикировал вниз и врезался в кинетика за мгновение до того, как фонарный столб рухнул на тротуар. Кинетик промахнулся. Вжух снес ему половину черепа, пролетел по инерции еще метров 10 и скрылся в арке. Изувеченное тело повалилось на землю. А теперь, внимание, четвертое правило. Никогда не расслабляйся. Расправившись с врагом, я не отключил чутье, и эта предусмотрительность в очередной раз спасла мне жизнь, потому что некто ударил по площади шквалом огня. Знаете, мой доспех, он отлично работает против физических атак, но не стихийных. Это свойство духовным пластинам можно придать, но чуть позже, когда я приращу дополнительный слой к своей ауре. А сейчас я просто сгорел бы заживо, если бы не чутье. Плотное кольцо загустевшего воздуха расширилось, сметая языки пламени. Ударная волна была настолько сильной, что швырнула на парапет набережный фонарь, искорежила автомат с газировкой и выбила стекла в припаркованном неподалеку автомобиле. Кем бы ни был этот пирокинетик, он вложился в один удар и больше не мог поддерживать горение слабым притоком ки. Я увидел человека, спускающегося по лестнице на нижний уровень променада, к самой реке. Нельзя упустить. Напитав ноги силой, я метнулся вперед, обогнул перепуганного насмерть прохожего и, перескакивая сразу через несколько ступеней, сократил дистанцию до своей жертвы. В эту секунду из воздуха вывинтился прыгун. «Не многовато ли одаренных сегодня на квадратный метр?» Телепортнувшись ко мне за спину, прыгун взмахнул светящимся клинком, и я инстинктивно отшатнулся. Лезвие зацепило меня совсем чуть-чуть, но острая боль моментально пронзила плечо. Доспех был пробит. Признаться, я охренел от такого поворота. Но сейчас было не до размышлений. Как говорится, выживание превыше всего. Отступив на шаг, я толкнул прыгуна воздушным щитом к парапету, а затем ткнул в кадык навершием меча. Мужик захрипел, схватился за горло и начал сползать вниз. Короткий танто выпал из ослабевших пальцев одаренного и перестал светиться. Я ударил противника коленом в голову. Прыгун окончательно поплыл. В таком состоянии не сконцентрируешься для перемещения. У меня была пара секунд, чтобы принять тактически верное решение. Добить первого убийцу и побежать за вторым, либо отпустить пирокинетика и заняться синицей в руках. Выбираю первый вариант. «Вжух, догони эту сволочь! Подрежь, но не убивай!» Питомец вихрем пронесся над головой и спикировал на убегающего пироса. Я положил ладонь на плечо одаренного и пропустил через ослабевшее тело молнию. К моим ногам упал труп с остановившимся сердцем. Подхватив артефакторный танто, я побежал вниз. Фишку я уже просек. Шиноби, которого вжух завалил в арке, был рядовым кинетиком. Еще кто-то выполнял роль наводчика, что указывает на ясновидящего. Отслеживал мое местоположение, передавал сведения через телепата. А это значит, что в операции участвует удаленный персонаж, обеспечивающий связь между рядовыми исполнителями. Моя ошибка в оценке происходящего едва не обернулась печальными последствиями. Крылатый монстр, прижавшись чуть ли не к самой земле, настиг убегающего Пироса и, слегка зацепив его ногу крылом, пошел на взлет. Заложил лихой вираж над рекой и уселся на гранитный парапет. Одаренный споткнулся и упал. Под ногой беглеца начала растекаться кровь. Я, наконец, достиг точки, где свершилось правосудие. Мы находились почти у самой воды. Справа высился крутой берег со вторым уровнем променада и проспектом. Оттуда доносился вой полицейских сирен, но я успею выяснить то, что мне нужно, прежде чем стражи спустятся вниз. Не останавливаясь, я зарядил пирокинетику ногой в челюсть. Мужик выглядел невзрачно, простой уголовник, худой, с татуировками на предплечьях. Льняные брюки, клетчатая рубашка, изможденный, но хищный взгляд. Он почти успел достать нож, вот только я был готов к такому повороту. Быстрый пинок с усилением, и нож отлетает в сторону, а кисть сломана. Ставлю ногу на грудь незадачливого мага. Направляю указательный палец вниз и заряжаю молнией в тротуар, так, чтобы возле уха, но без последствий. Следующий разряд в голову. Предупреждаю истекающего кровью убийцу. «На кого ты работаешь?» И пирокинетик назвал имя. Конец первой книги. Текст читал Роман Волков.